Глава 9. Пока я шел к шатру главнокомандующего, неоднократно слышал смешки и неоднозначные комментарии в свой адрес. Смеетесь, мне не жалко. Зато хоть кому-то настроение подняло, то все хмурые ходят. По движением масс я понял, что готовиться к масштабной операции у большинству реально не до смеха. Часовые возле входа в штабной шатер меня узнали чисто по копью. О моем прибытии оповестили и попросили подождать. Около получаса я продолжал изображать фигуру парня с веслом. Ну, то есть с копьем, потешая всех проходивших мимо. Скорее всего, экипировка спецназа на мне не давала высказываться прямо в лицо, лишь издалека. Внутри шатра продолжалось совещание, подробности которого были, видимо, не для моих ушей. Я бы прилег прямо здесь отдохнуть, но ведь советами замучают. Поэтому закрыл глаза прямо стоя, начав медитировать, наполняя до отказа энергии 4 круга маны, проверяя каналы передачи этой самой энергии. Ну и, разумеется, гоняя энергию как по каналам, так и по самим кругам, проверяя на микроразрывы и увеличивая прочность. Кажется, мелочь, но на прочном фундаменте стоят самые стойкие строения. В любом случае, это хоть какая-то польза от вынужденного безделья. Немного времени осталось и на просмотр кратких выводов нейроинтерфейса после его анализа учебника по военно-полевой медицине. Через полчаса из шатра вышел майор, подошел ко мне и, увидев мои закрытые глаза, сделал не совсем правильные выводы. «Эй, студент, ты че, стоя спишь?» То ли с удивлением, то ли с восхищением спросил он. «Настоящий десантник, переходи к нам на постоянку». «Спасибо за предложение», — сказал я, открывая глаза. «Я подумаю. Пойдем перекусим, потом я расскажу вкратце суть дела». Майор твердым шагом направился вглубь лагеря, а я старался не отставать и никого не поранить партизаном, который из руки так и не выпускал, хотя пальцы уже начинало немного сводить. Я так увлекся разглядыванием происходящего вокруг, что чуть не упустил из вида, как майор резко повернул и нырнул в одну из палаток. Чуть не распахав партизаном пол палатки, я юркнул следом. «Копье положи вдоль стеночки, автомат на вешалку и садись за стол», — сказал мужчина, показав пример. «Похоже, эта палатка что-то типа офицерской столовой, только за длинным столом мы были одни, и накрыто было для двоих». «Неужели это чисто из-за меня? Поздний обед организовали». Из желудка еще не окончательно провалился гуляш, но аромат каши с тушеным мясом неожиданно привлек мое внимание и стимулировал слюноотделение. «Почему именно партизан?» — спросил майор, с аппетитом уплетая содержимое своей тарелки. «Дистанция», — коротко ответил я, стараясь не отставать в темпе поглощения пищи. «Понимаю», — кивнул он, не останавливая движение столовых приборов. «Главное, чтобы в привычку не вошло махать ложкой с такой скоростью. Вот майор наверняка именно поэтому старается в высшем обществе не обедать». После скоропостижно завершившегося перекуса майор начал меня инструктировать прямо здесь, отодвинув миску в сторону. Вот что значит сама непосредственность. «Все приказы выполняются мгновенно и беспрекословно», — ровным уверенным тоном начал он вещать, доводя до моего сознания прописные истины. «Операция — это не светская вечеринка, это тебе не девок в баре клеить». Секундная задержка исполнения приказа может стоить тебе жизни или жизни других бойцов, которые погибнут по твоей вине. В шлеме есть встроенные динамики рации. Слышат приказ только те, кого они касаются. Поэтому не надо думать, что это обращаются не к тебе. При перемещении по открытой местности или по лесу держаться так, чтобы бойцы находились между тобой и противником. Потерять целителя из-за его безрассудного геройства — непозволительная роскошь, так как мертвый целитель никого не спасет. Я пока все понятно говорю. — Вполне, — кивнул я. — Если начнутся танцы, не надо стараться вылечить всех и сразу, вылив к чертям собачьим весь запас целительной энергии, превратившись в неотсвечивающую ветошь, — продолжил майор, пристально глядя мне в глаза, — стараясь взглядом поглубже вбить излагаемую информацию в мое сознание. «Главное — обеспечить отход раненых. улучшение их мобильности, а окончательное лечение уже потом, во время антракта. Это тоже понятно?» Я молча кивнул, не отрывая от него глаз и почти не моргая. Таких увлекательных и лаконичных инструкций в моей жизни еще не было. Как я понял, моя главная задача — выжить самому и помочь выжить и иметь возможность продолжать сражаться другим. Все в майоре, начиная от выражения лица и заканчивая манерой разговора, выдавало в нем очень грамотного и подкованного военного специалиста. Про таких снимают фильмы, и для них льют ордена из чистого золота. Уж он-то точно не пушечное мясо, а разящий меч. И он пока единственный человек, который точно идентифицировал мое личное оружие. Другие, в лучшем случае, говорили копье, что само по себе уже неплохо. «Можешь пока погулять по расположению, жалом поводить», — сказал майор, вставая за стола. «Сбор минут через 40. Сигнал не пропустишь, он прозвучит из динамика в шлеме по выделенному каналу команды. Также в случае необходимости эта система позволяет связаться напрямую с командиром». Чувствительно хлопнув меня по плечу, он вышел из палатки, оставив меня наедине с моими первыми впечатлениями от общения с клыкастым волком. Такая надпись красовалась на спине майора, подкрепленная соответствующим грозным изображением. Потом я не спеша поднялся, нацепил на плечо автомат, подобрал протозан и вышел на улицу. Дело шло к вечеру, солнце плавно приближалось к горизонту и присматривало место для мягкой посадки. Отвлекающий маневр, для участия в котором я сюда приглашен, начнется совсем скоро. Чтобы убить остаток свободного времени, я решил пойти поглазеть на технику, которая стояла ровными рядами за пределами палаточного лагеря. А здесь есть на что посмотреть. Раньше мне никогда не доводилось подходить к таким машинам практически в упор. Тут были и танки разной степени тяжести, и системы залпового огня, и мобильные ракетные комплексы. Каждая машина поражала своей мощью и величием. Несущие смерть технологии, вопреки здравому смыслу, способны вызывать благоговейный трепет. Немного в стороне стояла техника более скромных габаритов, но от остальной бронетехники ее отличала маскировка. Четко увидеть контуры получалось, только подойдя в упор. Наверное, это все как раз и поедет выполнять тот самый отвлекающий маневр. Здесь же стоял тот самый броневик, на котором меня сюда привезли. Я запомнил бортовой номер. Так, подожди, но чтобы отвлечь внимание от чего-то, надо привлечь внимание к себе. А любую из этих машин на расстоянии больше 100 метров почти не видно. Тогда как привлекать? И в чем смысл? Не буду больше забивать себе голову. Майор большой, ему виднее. Я как раз тестировал маскировку техники спецназа, отойдя подальше, чтобы очертания машин полностью расплылись, и одновременно анализируя это с помощью нейроинтерфейса. Доступа к такой технологии моего рода не было, когда в наушниках раздалась команда сбора как раз возле той самой техники. Это я удачно попал, надо просто вернуться обратно к почти неразличимым пятнам, которые только что были двумя легкими танками и 5 бронемашинами. Остальная техника к этому времени уже пришла в движение и стройной колонной двинулась за пределы лагеря, чтобы занять отведенные огневые позиции. Я с уважением провожал взглядом басовито рычащие боевые машины, топая по направлению к точке сбора. Сюда же довольно быстро, но без лишней спешки, стекались военные в таком же снаряжении, как у меня, только без копья. Еще их отличало отсутствие на рюкзаках, выполнявших функцию разгрузки, красных крестов. Зато на каждом красовался скалящийся волк. Волчата собирались в стаю и готовились к походу. Все бойцы, собравшиеся в условленном месте, реально выглядели как матерые волки. Спокойные лица, внимательный взгляд, широкие плечи, ни одного лишнего слова. Каждый с интересом посмотрел на меня, но ни один не прокомментировал мой протозан. Ни одной шутки, ни одного вопроса. «Если так есть, значит, так надо». Последним подошел майор, обвел взглядом присутствующих, коротко посмотрел на меня, потом более внимательно на протозан. «Что ты умеешь с ним делать?» — спросил он также спокойно. В его вопросе не было издевки или прикола. Он просто хотел понять, стоит ли мне брать столь негабаритный экземпляр личного оружия с собой в машину. Я осторожно положил на землю автомат, Все остальное мне не мешало. За несколько секунд я изобразил пару резких взмахов и выпадов, закончив демонстрацию круговым ударом, почти застыл по стойке смирно, как парень с веслом. Если бы я изобразил такое на городской площади, был бы восторг и аплодисменты. Здесь же полная тишина. Майор удовлетворенно кивнул и обратился к одному из бойцов, стоявшему позади меня. — Мишаня, док поедет с тобой, головой за него отвечаешь. А то он единственный, кто тебе может ее прикрутить на место. Я обернулся к своему новому покровителю. Так называемый Мишаня и правда был реальным медведем, а не волком. В его габариты легко поместятся два меня, и еще место останется. Громила довольно мило улыбнулся мне и чуть хрипловатым низким голосом горного тролля изрек. «Прошу». Приглашение он сопроводил широким театральным жестом в сторону открытой двери броневика. «Благодарю», — пробормотал я, кивнув и шустро проскочил внутрь, уже привычно уложив протазан на пол. Вслед за мной в машину быстро набились еще четверо солдат. Трое сели так же, как и я, а Мишаня расположился в кресле управления, расположенной на крыше пулеметной турелью. И кто такое придумал? Он там смотрелся, как слон в песочнице. Один солдат поймал мой взгляд и усмехнулся. «Просто если его сюда посадить, будет еще хуже», — сказал он мне, когда броневик резко рванул с места. Ну да, в салоне было две пары смотрящих друг на друга кресел, и проход в заднюю часть, где располагалась вращающаяся внутренняя часть турели, а на стенах фиксированы ящики с боеприпасами. Если б Мишаня сел в кресло напротив меня, второй боец наполовину свисал бы в проход. Во время обеда майор мне очень лаконично объяснил, что суть работы его отряда — раздразнить волну исходящих из аномалии монстров и увлечь за собой, чтобы привести к специально укрепленным позициям, способным сдержать любой напор. Прямо перед позициями мы должны были резко уйти в сторону, и твари накроют шквальный огонь. Мы же должны будем дополнительно атаковать враждебную биомассу с фланга. Потом все это повторится еще раз и еще. Сколько всего будет таких еще, майор не сказал. Незаметно издалека бронетехника летела гепардом по ровному полю, недалеко от стен города, в сторону входа в аномалию. Скоро все начнется. Я уже приготовился затыкать уши ладонями, но мы внезапно остановились. В навалившейся тишине было слышно лишь спокойное дыхание бойцов и шуршание ветра, выступающие части броневика. Я нашел, как открывается бойница, и припал к ней. Вдалеке на фоне багряного закатного неба поднимались клубы пыли, взбитые ногами сотен и тысяч монстров, объединившихся против общего врага — человека. Видимо, получив новые координаты, цепочка техники снова рванула вперед, слегка изменив курс. Чтобы пыль не летела внутрь, я закрыл бойницу. — Слышь, малой, больше никогда так не делай, — сказал сидевший напротив меня боец. — В следующий раз можешь глаз оставить на чем-нибудь щупальце и гавкнуть не успеешь. Он говорил спокойно, без неприязни, чистая констатация факта. Обижаться не на что. «Понял, спасибо», — сказал я и уставился в покачивающийся пол машины. Потом закрыл глаза и начал медитировать, проверяя круги маны и заполняя их до отказа. «Если я правильно понял, мы сейчас обойдем стадо сбоку и сократим расстояние, чтобы была возможность их подразнить». И по мере приближения к мутировавшей орде чувствовал сгущение воздуха и усиленное давление энергии аномалий на органы чувств. Хорошо было бы выяснить, что первично – всплеск энергии или миграция тварей. Явно ведь, что одно стимулирует другое. Мне настойчиво кажется, что именно эти энергетические протуберанцы влекут за собой биомассу, которая должна захватить территорию и очистить от всего живого. После нескольких прыжков по неровностям грунта броневик резко остановился, как следует стряхнув живое содержимое. Даже Мишаня чуть не вывалился из ячейки стрелка и сразу же вполз обратно, упоминая интимные подробности из жизни древних богов. А потом началась стрельба, к которой я оказался не готов. Уши мгновенно ушли в отказ. Несколько коротких очередей из крупнокалиберных пулеметов. Если наблюдательность меня не подвела, боеприпасы были не магическими, так как не было задачи истреблять монстров, а только раздразнить. Небольшая пауза, и снова несколько коротких очередей. Потом еще такая же серия и пауза. К выстрелам я уже начал потихоньку привыкать. И в этот момент в наушнике грянул голос механика-водителя. «Держись!» Это был крик, вызванный необходимостью, а вовсе не страхом. Все вцепились во все, что возможно, и уперлись ногами в пол. В боевой машине нет ремней безопасности, чтобы не блокировать солдат в случае непредвиденных ситуаций. Техника шла на пределе возможностей. Она сболтала, как игральные кости в стакане. Ну, раз мы уматываем, значит, привлечь внимание удалось. Дожить бы до окончания маневра, ничего себе не сломав. «Уже раз 20», — сказал шлему спасибо. Всех дружно вжало в правый борт, значит, начинаем маневр обхода сбоку. Позади уже рвались снаряды и свистели пули. Открыт огонь на поражение. Через пару минут скачок, в наушниках прозвучал приказ. «На выход!» «А ты куда, парень?» — бросил Мишаня, когда я вместе с остальными пошел к двери. «Сиди здесь пока, позовут, если что». Говоря это, он как раз менял пулеметную ленту. Теперь очереди из дразнящих превратились в разящие. Пули четко светились голубым. Вполне логично, что очередей не последовало. Автоматы и пулеметы стреляли одиночными, чтобы бить наверняка, а не расходовать дорогостоящий ресурс в пустоту. Пальба продолжалась несколько минут, потом все затихло. Лишь редкий стрекот вдалеке напоминал о только что завершившемся массовом истреблении идущих в безумную атаку существ. Руки так и чесались снова открыть бойницу. Но я запомнил рекомендации бойца и сдержал свой порыв. Дверь броневика открылась, и бойцы вернулись на свои места. Мишаня убрал ленту с магическими зарядами и снова вставил обычные. Спустя пару минут мы опять рванули вперед. Скорее всего, уже полностью стемнело, и траекторию движения прокладывали, опираясь на показания радаров и тепловизоров. Подобный маневр «завлечение в засаду» мы повторили еще 2 раза. Все это время я лишь болтался в кабине броневика и не совсем понимал, зачем я вообще здесь нужен. Все подразделения работали как слаженный механизм. Боевые действия больше напоминали не войну, а планомерное истребление врага наподобие сбора урожая. Это, конечно, хорошо. Давно пора было перейти к подобной тактике, чтобы не терять людей. Пока мы ехали в третий заход, сидевший напротив меня солдат открыл для меня Америку, показав, как нажатием кнопки можно выдвинуть из шлема светофильтры и экран тепловизора, позволяющий увидеть ночью почти как днем. Я с интересом поигрался с оборудованием, особо не веря в то, что мне это пригодится. Во время 3-го обстрела толпы монстров с фланга я даже начал дремать, не обращая внимания на оглушительные выстрелы и канонаду, когда в динамиках моего шлема резко прозвучало «Док, на выход!». Я сразу обратил внимание, что одиночные выстрелы превратились в очереди. Мишаня развернул турель прямо по ходу движения и палил, почти не останавливаясь. Я инстинктивно схватил протазан, открыл дверь и выскочил наружу, сразу припав к земле. Сделал я это очень вовремя, прямо над головой засвистели голубые трассеры. Осталось только понять, кому я нужен и куда надо ползти, чтобы оказать помощь. Похоже, монстры в этот раз оказались хитрее, от общей массы отделился поток, который ударил во фланг отряду спецназа, считавшему себя хитрым и до этих пор оставшемуся безнаказанным. «Ориентируйся на красных светлячков!» — прозвучал в динамике голос майора. «Каких еще нафиг светлячков? Кругом тьма, хоть глаз кали!» Я нажал кнопку, и экран тепловизора резко поменял картинку. Я видел бойцов и то, что лезло на нас с севера. Тут и там я заметил маленькие мигающие красные огоньки. Теперь все понятно. Моя работа начинается.